В результате битвы со слизью повелителя демонов, в ходе которой некоторые маги сбежали или умерли, на корабле осталось около половины от изначального количества, а именно несколько десятков. И, словно выступая от лица всех этих магов, заговорила Гримари: «Владыка демонов Заган, мы желаем следовать за вами и готовы исполнять ваши приказы и отдать жизнь за вас. Это наша компенсация тому, кто спас нас сегодня. Что вы задумали?» — спросил Заган, удивленно уставившись на них. В этот раз они были союзниками, но сам факт того, что он был близок с Рафаэлем и Шастель, должен был обратить большинство из них против него. То, что они поступили прямо противоположно, было неожиданно. Действия магов сбили Загана с толку, так что Кимарис продолжил: «Мы представляем владык демонов личностями наподобие Бифранса. Мы не желаем действовать против них, но и также не хотим вмешиваться в их дела, поскольку они существа бессердечные. Однако так складывается, что вы другой», — высказался Кимарис с улыбкой на его лице. «Если мы будем служить владыке демонов, то лучше тому, кто не бросит нас в час нужды. Похоже, мои невзгоды увеличились, а?» — со вздохом произнес Заган. «Ну, похоже, нам есть что отпраздновать, так что я спою». Мужественно пережив это суровое испытание, Сирена начала петь. Возможно, она разгорелась соперническим духом, услышав голос Нифи, и оттого звучала иначе. В отличие от ее обычно громкого голоса, сейчас она пела спокойно и безмятежно. Услышав песню, Нифи глубоко вздохнула. «Песня — это вещь прекрасная, не так ли?» «Нет, твоя песня была самой прекрасной, слово даю». Хотя Заган отчаянно хотел сказать ей об этом, но слова просто не хотели выходить из его уст. Оставшись без выбора, Заган протянул руку Нифи. «Нифи, станцуем?» Нифи удивленно уставилась на него, но затем кивнула с дрожащими ушами. «Да». При лунном свете на борту наполненного магами корабля они вдвоем танцевали свой неуклюжий танец. Замок Бифранса. Нефтира шла по слабо освещенному коридору, в котором трудно было даже увидеть, куда наступаешь. «Если ты согласна, то почему бы не пойти со мной?» Она не могла избавиться от мысли о той девушке. «Разве ты просто не идиотка?» Нефтира презирала ее. Она хотела раздавить все, что у нее было. «И все же, почему меня спасли?» Нефтирос хотела сжать протянутую ей руку. И когда эта мысль пробежала через ее разум, она в смятении покачала головой. «Я высший эльф на услужении мастера Бифранса». Она ни в коем случае не могла предать своего мастера. Кроме того, если бы той девушки не существовало, Бифранс бы ее не бросил. И внезапно она поняла свое незадачливое положение. «Меня ведь бросили, не так ли? Примет ли ее Бифранс с открытыми руками? Если она еще может чем-нибудь помочь, то это было возможно, но не в ее нынешнем состоянии, когда она не смогла продемонстрировать свою полезность». Прогоняя эти депрессивные мысли, Нефтирос обнаружила, что ее ноги вдруг внезапно потяжелели, а затем: «Эх, я не думал, что ты вернешься», — раздался знакомый голос, который она одновременно и хотела, и не хотела услышать. «Мастер Бифранс», — маг засмеялся так, что невозможно определить, это мужчина или женщина. Именно, даже Нефтирос не знала пол этого владыки демонов. После небольшой паузы Бифранс уставился на ее тело. «Хэймэм, любопытно. Ты должна была пострадать от вторжения повелителя демонов в твое тело. Однако ты вернулась без единой царапины. Это дело рук Загана, или, быть может, той эльфийки. Мэм, как замечательно. Ахаха». Этого мага совсем не заботили чувства Нефтирос. Бифранс, похоже, вообще забыл, что бросил эту девушку, и несколько раз похлопал ее по плечу. «Ну, в любом случае, добро пожаловать обратно. Ну что ж, давай продолжим эксперимент, мастер Бифранс». Нефтирос его тихим, но все же мощным голосом: «Что такое, Нефтирос? Этот инцидент, сколько из него прошло по вашим планам?» Бифранс был удивлен, что она вернулась, однако не имел никакого интереса к тому, что она была еще жива. То, что она не смогла использовать небесный мистицизм, и даже то, что Заган и компания спасли ее, все это вполне могло быть частью его планов. «Ну, а ты как думаешь, ахахахаха?» Жутковато рассмеялся Бифранс. Этот смех совсем не казался нефтирос-человеческим. Пока она стояла, прикусив губу и потупив взгляд, Бифранс хлопнул в ладоши, будто вспомнив что-то. «Я тут сейчас подумал, он. Скажи, Заган что-нибудь говорил? Кажется, он был неимоверно зол на меня». «Нет», — покачав головой, ответила Нефтирос, когда ее внезапно осенило. «Да, если подумать, Он оставил сообщение. Нефтерас открыла рот и неохотно заговорила, когда эта мысль пробежала у нее в голове. Если я правильно помню, он просил передать привет и сказать, что я, своего рода благодарность вам. Благодарность? Фу-фу-фу, и что же он имел в виду под этим? Любопытно. Раз он вернул мой драгоценный исследовательский материал, то это я должен благодарить его, верно? И затем Бифронс наклонил голову на бок. О, Нефтерас, а что это у тебя там? Нефтерас посмотрела на свое запястье и достала листочек бумаги из кармана мантии. Тогда он, Заган, вероятно, положил его сюда, когда помогал ей встать. Под благодарностью он имел в виду это. Да, похоже, на ней есть какая-то магия. Нефтерас, открой. Приказал Бифронс, отступая назад. А, Нефтерас было приказано открыть листок, даже несмотря на то, что это была очевидная ловушка, от которой Бифронс отступил на безопасное расстояние. Нефтерас аккуратно достала письмо. Это похоже на приглашение. Это приглашение на вечерний бал, которое Бифронс вручил Загану. Это было то письмо, что она сама оставила для Нефи, в этом нет ошибки. Даже когда Нефтерас открыла и осмотрела его, ничего не произошло. Не похоже, что на него что-то наложено. Хаем, я бы не был так уверен. Он довольно умелый маг, так что оно может активироваться, только если я прикоснусь. Нефтерас, можешь раскрыть его и оставить там? Заган однозначно спас жизнь Нефтерас, но в то же время она понимала, что он не чувствует жалости к своим противникам. Если он установил какую-то магию против Бифронса, возможно, Нефтерас тоже будет в это втянута. Страх наполнил ее сердце, а ее уши дрожали. Увидев это, Бифронс рассмеялся, находя ее поведение странным. «Давай, я ничего не смогу увидеть, если ты будешь так трястись. Не бойся и поднеси поближе». Чувство недовольства начало расти в Нефтерас в ответ на безразличные фразы Бифронса. «Почему я вообще все это терплю?» В этот момент Нефтерас не желала ничего другого, кроме как стереть эту отвратительную улыбку с лица Бифронса. И тогда, ЧТ, с вспышкой разлетелся красный свет. Нефтерас не могла понять, что произошло. Голова ее мастера внезапно отлетела. Нефтерас робко посмотрела на письмо в ее руках, и из него торчал кулак, наполненный маной. Это рука Загана. Это была рука, созданная магией, и она хлопнула Бифронса прямо по голове. Безжизненное тело владыки демонов упало лицом вперед. По нему пробежало несколько судорог, и в конце концов оно перестало двигаться. Она решила, что из тела ушла вся жизнь, и эта мысль заставила ее свалиться на пол с глухим стуком. Она никогда даже и вообразить не могла, что этот ужасный владыка демонов может умереть. Пробыв в таком состоянии некоторое время, она увидела, как тело Бифронса снова затряслось. Фухи-хи, ахаха, ахахахаха. С безудержным и сумасшедшим смехом безголовый труп встал. Затем кусок плоти вылез из свежей раны, и лицо, по которому нельзя было определить пол, полностью восстановилось. Ну и ну, это было неожиданно. Я стал магом 300 лет назад, но это первый раз, когда меня убили. Ахаха, так вот это и есть смерть. Да, на удивление, она, как бы это сказать, ощущается так, будто я обмочился. Владыка демонов Бифронс, судя по всему, ничему не научился, умерев один раз. Он все-таки удосужился врезать мне, да, это восхитительно. Другие стариканы ни за что так далеко не зайдут. Ахахаха, как же мне с ним сыграть в следующий раз, не знаешь, как забавно. Бифронс продолжил смеяться, будто весь этот поворот событий был приятным. И, покрутившись на одном месте, он повернулся взглянуть на Нефтерас. Конечно, с этого момента я продолжу считать тебя моим помощником. Фу-фу, ты же тоже хочешь увидеть, как та эльфийка Загана страдает? Да, пожалуйста, не играйте со мной. Что это? Ты зла, но я уверен, что именно этого ты и хотела. Ну же, неужели ты хочешь сказать, что привязалась к ним только потому, что они спасли тебя разок? Я ударю тебя, холодно ответила Нефтерас. Однако это только обрадовало Бифронса. Фу-фу-фу, обычно ты говоришь такие вещи, когда напугана. Такой блеф, это одна из твоих милых черт. Я хочу ударить его. Как только она об этом подумала, из письма вылетел очередной кулак. Как и в прошлый раз, он снес голову Бифронса, оставив в коридоре только обезглавленный труп. Фухва. Че что, это магия? Ты? Нет, она реагирует на твою волю. Бифронс ошеломленный вскрикнул, воскреснув во второй раз. Спокойно поглядев на его реакцию, Нефтерас опустила свой взгляд на письмо. Понятно. Значит, эта магия активируется, когда я злюсь. Это немного отличалось от защиты, но, похоже, это было своего рода благодарностью Загана. Он предугадал, что Бифронс ни за что не прикоснется к письму, и знал, что Нефтерос откроет его. Когда дело доходило до розыгрышей между владыками демонов, Заган, похоже, был на голову выше. «Фу-фу-фу!» Нефтерос усмехнулась, и затем сказала: «Понятно, я получила хороший подарок и обязательно позабочусь о нем. Бифронс впредь, несомненно, снова попытается использовать ее как инструмент или как жертвенную пешку. Но теперь я могу ответить, когда это произойдет. Бифронс не из тех, кто усваивает уроки, но письмо должно заставить его прекратить надоедать Нефтерос. Это была очень хорошая страховка. Нет, подожди, эй, Нефтерос. Ну, то есть, не лучше ли просто избавиться от письма?» Взволнованно заговорил Бифронс, что было крайне необычно. «А зачем мне это делать?» — сказала Нефтерос, наклонив голову на бок и находя эту идею странной, что лишила Бифронса дара речи. Увидев, как ее мастер потерпел такую неудачу, Нефтерос рассмеялась. Она и не поняла, что это был первый раз, когда она смеялась от всего сердца. В тот момент она была действительно счастлива. Короткая история. Воспоминания об ошейнике. Может быть, это грубо спрашивать, но тебе не кажется, что этот ошейник душный, Нефи? Ну, сначала было больно, но когда его нацепили во второй раз, боли совсем не было, — кивнула Нефи своей подруге Шастель, объясняя, что в этом нет ничего страшного. Ошейник Нефи изначально был рабским, но поскольку Нефи имела большую стоимость, он был изысканно задекорирован под красивое украшение. А как именно снятие изменило ситуацию? — поинтересовалась Шастель, разглядывая подругу с любопытством. «Мастер Заган изменил его форму таким образом, чтобы его края не упирались мне в кожу. Благодаря этому больше боли нет». Когда они впервые встретились, Нефи никогда бы не подумала, что Заган сам изменит ее ошейник, поэтому его действия сделали для нее ошейник сокровищем. Как неожиданно, как бы это сказать. «Я думала, что тот парень намного более бесцеремонный, чем ты описываешь. Мастер Заган просто плохо выражает свои эмоции. Я уверяю тебя, даже его магия невероятно филигранна. Как только я начала изучать магию, то поняла, каких высот он достиг. Ну, он самый молодой владыка демонов в истории. К слову, Шастель была одним из высокопоставленных святых рыцарей церкви, открыто враждующей с магами. В то время как Нефи была учеником, служанкой и членом семьи владыки демонов, короля среди магов. Но несмотря на это, девушки были хорошими друзьями. В таком случае, если бы тот парень не вступил на путь магии, он оказался бы каким-нибудь ремесленником, — заявила Шастель, довольно кивнув. «Я бы в этом не была так уверена. Мастер Заган обожает читать, так что, возможно, он мог бы стать драматургом, прозаиком или кем-нибудь вроде этого. Раз ты об этом заговорила, я слышала, что многие писатели эксцентричны. Ему бы подошло. Разве это не чуточку грубо?» — протестующе вздохнула Нефи. «Все же, если бы мастер Заган не стал магом, то мы бы его не встретили, верно?» «Да, я бы уже была мертва, а Нефи не обрела бы воли к жизни. В конце концов, я не могу представить мастера Загана никем другим, кроме мага. Ты права, быть магом ему подходит лучше всего». И вот так две девушки искренне покивали головами в согласии. Короткая история. Эльф и ошейник. Что это? Темнокожая эльфийка Нефтерос смотрела на своего мастера как на кучку мусора. В ответ владыка демонов Бифронс рассмеялся, словно находя ее вопрос странным. «Это подарок». Эльфийка Загана казалась довольной, когда носила ошейник. «Так не означает ли это, что вы, эльфы, любите их носить?» Ее мастер протянул холодный железный ошейник. Он был украшен красивыми узорами и декорациями, но все равно оставался тем, что носил раб. «Это всего лишь дело вкуса Нефилии, а не моего. Ну, не будь такой. Вот, примерь». Владыка демонов всунул ошейник в руку Нефтерос, а затем повернулся и ушел. Даже когда она позвала его, он не вернулся. «Что ты хочешь, чтобы я сделала с этой штукой? Одень она ошейник, который кто-нибудь потянул бы, то ей было бы трудно дышать, а шею бы пронзила боль. Если к нему прицепить цепь, то она и сопротивляться не сможет. И кроме всего прочего, это было унизительно». Она собиралась было выкинуть отвратительный объект, который дал ей мастер, как вдруг она остановилась. Это было сложно понять, но та высшая эльфийка была рада ошейнику на шее. Счастье. Нефтерос понимала значение этого слова, но она не помнила, когда испытывала счастье. Нефтерас нервно оглядела обстановку вокруг. Только Нефтерас и ее мастер жили в этом месте, и он только что исчез куда-то. Она думала, что это невозможно, но вдруг эльфы действительно чувствовали какое-то облегчение или эйфорию от ошейника на шее. Кроме того, было бы грубостью выкинуть подарок ее мастера, да и всего лишь один разок не навредит. Возвратившись в свою комнату, Нефтерас примерила ошейник перед зеркалом. Она не могла сказать, подходил он ей или делал ее счастливой. Однако довольно захватывающее ощущение пробежало по ее телу. Как глупо. Ну и ну, он действительно тебе идет, правда же? Нефтерас подпрыгнула, услышав голос мастера, который внезапно позвал ее. Затем она тут же избавилась от ошейника. Ох, дорогая, не стоит стесняться. Это все вина Нефи. Так Нефтерас оправдывала ситуацию, чтобы спасти свой разум и душу. Короткая история. Подарок маленькому дракону. Заган, я хочу ошейник, как у Нефи. ПФФТ. Заган выплюнул черный чай, услышав неожиданное желание своей дочери. Применяя магию, чтобы высушить читаемый им гримуар, он собрался с мыслями и решил расспросить ее. С чего бы это? Нефи ценит свой ошейник. Она говорит, что это ее сокровище. Я тоже хочу чего-нибудь такое. Ошейник Нефи был для нее сокровищем, но, объективно говоря, это не более чем рабский ошейник. Поэтому Заган колебался, когда представил, как что-то подобное носит его дочь. Он почесал затылок, когда до него дошло, что он никогда не дарил своей дочери подарок. Неважно же, чтобы это был именно ошейник, правда? У тебя есть что-нибудь, чего ты хочешь? Хаэм, я хочу что-нибудь милое. Ты хочешь сказать, что я должен найти что-нибудь милее тебя? Что-нибудь милое, да. О, как насчет этого? Заган долго страдал над непомерным капризом. К счастью, его взгляд упал на одну из книжек на книжной полке. Что это? Книжка с картинками. Заган вытащил старую и потрепанную книгу с полки. Она совершенно не соответствовала замку владыки демонов. Даже не обращая внимания на это, она была слишком потрепанной, чтобы считаться подарком. Но по какой-то причине Заган выбрал именно ее. Я впервые научился читать благодаря ней. Заган был неграмотным большую часть детства. Он впервые научился читать, когда другой сирота дал ему эту книжку с картинками, поэтому он не мог ее выбросить. Заган не гордился своей способностью учить, но был уверен, что эта книга как-то поможет его дочери. Было довольно сомнительно, получит ли юная драконица удовольствие от просмотра книжки с картинками для людей, но Фолу все равно взяла ее со сверкающими глазами и вздохом восхищения. «Ты тебе нравится?» «Ага, картинки милые». «Это...» Фолу уселась на пол и начала читать, пока Заган наблюдал за ней с напряженной улыбкой. Давным-давно был ужаснейший маг. Он господствовал над деревней. Было уже поздно, но он осознал, что, возможно, выбрал не лучший подарок. И хотя у него имелись сомнения, голос его дочери был полон радости, так что он решил не беспокоиться. Послесловие автора. «Хей, прошло много времени, и я пришел, чтобы принести вам три том. Я, владыка демонов, взял эльфийку в жены. И как прикажете ее любить? Меня зовут Фумина Ритесима. В этот раз у нас семейная поездка с новым владыкой демонов, Бифрансом. У нас были изысканные платья и роскошный пассажирский корабль. Шастель в слезах, а вокруг маги». Фол залезла на колени к Загану в шаловливой игре за внимание, а также первое появление темной Нефи. «Это арка, семейная поездка, которая проливает свет на происхождение Нефи и секреты владык демонов. В любом случае, шестерни понемногу начинают двигаться. В этот раз все разоделись в платья, поэтому я рад, что иллюстрации прекрасны. Честно говоря, я нахожу вид Загана с опрятно уложенными волосами волнующим, ведь обычно ему все равно. А также платье Нефи просто восхитительно. Говоря о ней, эльфийские уши милые, не правда ли? Но нельзя же сказать, что их хочется потрогать только по этой причине, верно? Да и учитывая его характер, Заган никогда насильно к ним не прикоснется. Но что же будет, если дотронуться до них? Интересно, та часть, что с хрящиками, наверное, твердая, а мочки должны быть мягкими. Кроме того, эльфийские уши чем-то похожи на кошачьи, так что мышцы могут быть соединены с боковой стороной головы, и поэтому они подергиваются. В этот раз я потратил на мысли об ушах больше всего времени. В этот раз у меня довольно много места для послесловия, так что я извиняюсь, что внезапно ушел в такую сумасшедшую тему. Говоря о сумасшедшем, манускрипт книги начинает свою жизнь как черновик, проверенный редакцией, а после внесения поправок я получаю обратно корректорские заметки. Затем рукопись печатается и превращается в книгу. Однако в этот раз после отправления поправок я сразу же получил корректорские записки, и главный редактор сказал: «Нечего поправлять, честно». Такое было со мной в первый раз, так что я не знал, радоваться мне или паниковать. Эта арка своей атмосферой немного отличается от обычной, так что я надеюсь, что моим дорогим читателям понравится. Кроме того, я хочу доложить кое-что радостное. Мы закончили только 3 тома этой серии, однако было решено, что у нас будет манга-адаптация. Она пока что находится на стадии планирования, так что я буду держать вас в курсе, пока вещи становятся более конкретными. Читатели, пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Что касается моих планов, новая серия выйдет 14 октября. Она называется «Я взял в жены дочь повелителя демонов и начал жить в деревне». Но, похоже, мы не можем быть счастливы. Как вы можете догадаться из названия, героиня хочет быть счастливой, но ей не суждено. Это будет беззаботная любовная фэнтези-комедия наподобие «Невесты эльфийки», поэтому надеюсь, что она придется вам по душе. Также на лето запланирована новелизация работы «Настольная армия 3. Злая башня Рапунцель», предварительное название. Эта серия была задумана как трилогия, так что эта книга будет финальной. Все было доработано, так что смотрите в оба. А теперь, позвольте мне снова поблагодарить всех. Моего главного редактора К, который всегда дает четкие указания и советы. Иллюстраторцам-то, кто снова предоставил особенно великолепные и замечательные иллюстрации, Нефтерас очень милая. Всем, кто работал над дизайном обложки, корректурой, рекламой и тому подобным. Моим детям, которые помогали с уборкой дома и отгоняли пчел. И вам, мои дорогие читатели, которые держат сейчас эту книгу. Большое спасибо. Август 2017. Этот жаркий день, когда я жду не дождусь кондиционера. Фуминаритесима. Пролог. Маштерзаган, смотри, сколько желудей нападало. У прибежавшей девочки в руках была кучка желудей. Заган бросил на нее растерянный взгляд. Он не мог решить, похвалить ее или забеспокоиться. Однако его не подходило ни под один стандарт. В действительности оно пугало даже взрослых людей, но девочка просто улыбнулась в ответ. Подумав немного, он промычал и, кивнув, взял один желудь из рук девочки. Этот большой зубчатого дуба. Они очень горькие, так что, если голод не завладел твоим разумом, лучше их не есть. Ты можешь есть желуди. Девочка непонимающе посмотрела на него и, точно спрашивая, склонила голову. Ага. Впрочем, сомневаюсь, что кому-нибудь понравится их вкус. И если наплевательски относиться к их приготовлению, то даже самые свежие заставят тебя испытать нечто ужасное. По правде говоря, в те дни, когда Заган был беспризорником, он пошел в лес и попытался приготовить желуди, которые смог собрать. А когда подумал, что наелся, желудок начал болеть и заставил его рухнуть на землю в агонии. Настолько сильная была боль. Пока он вспоминал горькое прошлое, останавливая всхлипы и вздохи, глаза девочки засияли еще ярче. «Маштерзаган, это удивительно. Ты действительно знаешь все?» «Нет, я знаю только то, что знаю». Сие воспоминание было не из радостных, и все же, услышанное заставило девушку вперить пристальный взгляд на желуди. «Интересно, какие они на вкус? Ужасны». Маг взял желудь. Он был убежден, без его вмешательства девочка съела бы эту гадость. Хотя со стороны все выглядело так, будто Заган игнорировал ее, он пошел на кухню, надел фартук и достал сковороду. До того, как Нефи появилась в замке, Заган не ел ничего, кроме вяленого мяса и молока, но дело было не в том, что юноша не умел готовить. Напротив, этот навык был вопросом жизни и смерти, когда приходилось питаться тем, что попадется под руку. «Я тебя люблю, Маштерзаган», — воскликнула девочка и обняла его. Ему пришлось приложить все усилия, чтобы ответить смущенным кивком. И пока парень тонул в неловкости, к нему подошла девочка с драконьими рогами, приемная дочь Загана, Фолл. «Давай я тебе помогу, Заган. Что ж, оставлю это на тебя». Он был искренне благодарен, что рядом был кто-то, кто мог попробовать на вкус получившееся блюдо. В конце концов, уметь готовить и готовить вкусно – совершенно разные вещи. «Ты тоже умеешь готовить?» – поинтересовалась девочка, пораженно смотревшая на Фолл, приступившую к работе. «Чуть-чуть», – заготовку отвечала Нефи, но Фолл помогала ей с того времени, как переехала в замок. Недавно она даже сама приготовила несколько блюд. «Штаршая Шиштринка, ты тоже удивительна!» Девочка вскочила и крикнула, впечатленная этим открытием. Старшая сестра Фолу пошатнулась от подобного обращения, и, как ни странно, ее щеки покраснели, когда она удивленно посмотрела на девушку. В этом был смысл. В конце концов, окружающие обожали Фолу, но она не испытывала такого ни к кому. Пускай юная особа и была драконом, что живет намного дольше любого человека, она все еще выглядела и вела себя как маленький ребенок. «Как мило», — сказала Фолу и крепко обняла девчушку. А, глаза девочки забегали от неожиданности, но она тут же улыбнулась, рассмеялась и обняла Фолу. «Шиштринка, ты теплая, Заган, думаю». Фолу прильнула щекой к девочке. «Думаю, оставить все как есть будет вполне приемлемо», — пролепетала она, испустив удовлетворенный вздох. «Соглашусь, нет, это ненормально, эй, очнитесь». В комнате раздался изумленный голос, пока девушки с прикрытыми от удовольствия глазами обнимались. Это была никто иная, как Шастель, одетая в священную броню впервые за долгое время. Нифи превратилась в ребенка. «Нельзя это так оставлять», — закричала Шастель, находившаяся на грани того, чтобы заплакать. Маленькой девочке, обнимающей Фолу с невинной улыбкой, на вид было не больше 5 лет. Острые ушки, окутанные белоснежными волосами, привлекали внимание, а небесно-голубые глаза дополняли образ. Было ясно как день, что она высший эльф, и, самое любопытное, на ее шее висел огромный ошейник. Да, ребенок, очевидно, был той девушкой, которую любил Заган, Нифи. Нифи превратилась в ребенка, архидемон готовил желуди в фартуке, а Шастель пыталась понять, что происходит. Абсолютно все в этой ситуации было невозможным. Прямо сейчас группа Загана находилась в разрушенной эльфийской деревне, точнее, в Нордине, на родине Нифи. Что же до причины этой странной ситуации, в которой они находятся? Ну, 2 дня назад, глава 1, наша семья выросла, а это значит, что настало время посетить дом моей невесты. Вступление. Нифи. Не здесь, Заган бродил по замку в поисках своей любимой. Когда-то эта крепость была заполнена орудиями для пыток и скелетами, но, благодаря усердной работе Нифи, она преобразилась до неузнаваемости. После ремонта обваливающихся потолков в замке могло бы уместиться несколько десятков человек. Необходимость в этом была. Множество магов путешествовало через замок. С тех пор, как архидемон Бифронс устроил вечерний бал, прошел почти месяц. В результате того инцидента погибло множество магов, но Заган смог взять ситуацию под контроль и, в конце концов, около 30 магов присягнули ему на верность. Благодаря балу он узнал, что его возлюбленная принадлежит высшим эльфам. Все представители этой расы знали язык богов, небесный, и, каждый в меру своих возможностей, могли использовать небесный мистицизм. Однако это все, что она знал. Чтобы докопаться до истины, Загану требовалось больше силы. Заглянув в комнату, он заметил подозрительную старуху с бараньими рогами, помешивающую нечто похожее на сироп в чугунном котле. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе, только погоди, Вальфор, никто не мог мне сопротивляться после шоколадной помадки. Хе-хе-хе-хе-хе, она делает сладости для Фолу». Эта подозрительная старуха была Гримари, по прозвищу Чародейка. Гримари обладала достаточным могуществом, чтобы являться кандидатом в архидемоны. В связи с этим среди подчиненных Загана Гримари находилась между 1 и 2 местом по силе, хотя сейчас она больше походила на бабушку, увлеченную изготовлением сластей для внучки. Небесный мистицизм, священные мечи, печати архидемонов и 13 архидемонов. Загану предстоит разобраться со всем этим. Колдуны, работавшие теперь на него, помогали с исследованиями и ходили меж его замком и дворцом предыдущего архидемона, Мархазиаса, для сбора нужной информации. Маги едва ли понимали саму идею сотрудничества, но причиной, по которой они никогда не выступали против, был конкретный человек. «Приложите все свои усилия, найдите книги, что ищет мой господин». Дворецкий с грозным лицом дьявола-людоеда прикрикивал на людей в холле. Левая рука пожилого мужчины была искусственной, сделанная из магической брони, а на его поясе висел меч. Раньше он был врагом магов, обладателем святого меча, бывший архангел Рафаэль, а теперь, будучи слугой Загана, побуждал колдунов к работе. «Сегодня на обед суп из ягненка на свином бульоне. Если хотите успеть попробовать его, выполняйте свои чертовы обязанности идеально», — воскликнул Рафаэль, держа в руке поварешку вместо святого меча. Похоже, он закончил все приготовления к обеду и теперь пытался мотивировать магов. «Уау! В ответ они издали воодушевленный клич без намека на волнение. Его внешний вид, поступки были противны им, но готовил дворецкий превосходно. Этого было достаточно, чтобы покорить сердца тех, кто не ел больше месяца. Кроме того, почти всю жизнь он был архангелом, а потому обладал достаточным опытом и силой, чтобы уничтожить всех колдунов, собравшихся в лобовой. Из-за этого Загана мучил вопрос, что же будет, если оставить их на старика. Надо признать, вышло довольно удачно, хотя была и другая причина произошедшего. Неожиданно, даже маги не будут кусать кормящую их руку. Каждому из них дали то, чего они желали, в обмен на помощь с изучениями. Он даже платил им золотом, гримуарами, катализаторами и другими нужными для их деятельности вещами. До тех пор, пока они его не пытались предать, исправно платить за работу Заган будет. Так что среди чародеев доверять можно было всем. «Это же мой господин. Вам что-то нужно?» — размашисто поклонился Рафаэль, заприметив Загана. «Нет, я ищу Нифи. Она на кухне, насколько я помню. После похода в магазин она направилась в архив. Вряд ли. Я только что оттуда, но мы не столкнулись. Возможно, она пошла другим путем?» Тот в замешательстве склонил голову на бок. «Уже почти обед. Сомневаюсь, что она покидала замок», — ответил Рафаэль. «Понял. Попробую поискать где-нибудь еще», — бросил он, оставив Рафаэля. Поскольку время близилось к полудню, он натыкался на колдунов, то и дело снующих по коридорам. Как было сказано, маги по своей сути одиночки, потому, когда они пересекались, обмен приветствиями сводился лишь к легкому кивку, оставлявшему ту же нерушимую тишину. «Ах, мистер Заган, доброе утро!» Обладатель этого громкого, вызывающего головную боль голоса не был чародеем. «Погоди, какого черта ты тут делаешь?» — спросил Заган, крепко схватив голову проходящей мимо него девушки. Это была Сирена, которую он спас во время вечернего бала у Бифранса. В отличие от остальных, она была певицей из группы музыкантов, а не магом. «Я имею в виду, разве все инструменты и участники не были уничтожены в той битве на корабле? Впрочем, неважно, я типа отдыхала в баре, пока сестренка Мануэлла не предложила мне прийти в твой замок. Это безумная женщина. Она думает, что у меня приют или как?» Внезапно у Загана заболела голова, едва он об этом подумал. Даже если это шутка, отправлять ее работать в замок архидемона — что-то за гранью. Возможно, Мануэлла доверяла ему, но, если бы на его месте оказался любой другой архидемон, Сирена давно бы уже превратилась в лабораторную крысу. «Никогда не слышал об этом. Честно, я удивлен, что ты смогла сюда попасть». Он поставил вокруг своего замка несколько барьеров. Обычный маг или ангельский рыцарь даже не заметили бы это место, а если бы и нашли, испытали бы убийственную боль. Факт того, что обычный человек, не владеющий магией, стоит перед его лицом, просто невозможен. «Я типа только следовала за мисс Снифи, пока мы болтали. Серьезно, я поражен, что тебе удалось». «А, не только путь к замку был уставлен ловушками, но и сам замок был западней. Если бы эта девушка попала в хоть одну из ловушек, ее ждала моментальная смерть». «Ты же шутишь?» «Да», — промямлила Сирена с бледным от осознания ситуации лицом. «Позволь задать тебе вопрос. Ты действительно думаешь, что в замке архидемона не будет ловушек? Ну, ты понимаешь, когда кто-то вроде тебя спас меня, обычного смертного, я думала типа, что тут будет безопасно, что ли? Тут не безопасно, ты, беззаботная дура. Если бы существовал архидемон, похожий на тебя, он был бы мертв. Убежище мага, сокровищница его знаний, а знания равны его силе, ибо оставлять базу без защиты равносильно просьбе украсть их силу. Поэтому грабители — величайший страх колдунов. Обычно, чтобы отбиться от возможных воров, чародеи устанавливают бесконечное количество ужасающих ловушек. Даже Заган, довольно безразличный в этом отношении, расставил парочку, активирующиеся, если рядом находятся посторонние. Они настолько опасны, что Барбатос, кандидат в архидемоны, вряд ли выжил бы при их срабатывании. Однако защита знаний не была первостепенной. Гораздо больше его волновала защита семьи. «Нифи, Фолл и Рафаэль, невозможно. Разве мы типа не в супер хороших отношениях, мистер Заган? Спаси меня, пожалуйста», — взвыла бледная от страха Сирена, цепляясь за архидемона. «Как будто ты меня волнуешь. Я даже не знаю, как тебя зовут. Я Силфи. Пожалуйста, запомни хоть имя». Он не забыл его, просто никогда и не слышал. «Подержи-ка это», — — сказал Заган, передавая драгоценный камень размером с бусину вздыхающей сирени. «Это что?» По правде говоря, Селфи была настолько раздражающей, что он не хотел с ней связываться, однако, если она знакомая Мануэллы, он не мог просто оставить ее умирать. Эта женщина была подругой Нифи, а еще они могли положиться на нее, когда дело доходило до покупки красивой одежды для Нифи и Фолу. Конечно, странная одежда, которую она подсовывала всякий раз, стоило ослабить бдительность, глаз не радовало, но верно и то, что Мануэлла была одной из тех немногих, с кем он мог нормально разговаривать. В конечном счете Селфи начала энергично кивать, и пока он раздраженно наблюдал за Сиреной, вдруг склонил голову в бок. «Я тут задумался, а что с твоими ногами?» «Протезы?» Нижняя часть тела Сирен напоминала хвост змеи, однако у Селфи было две ноги, растущие оттуда же, откуда и у обычных людей. «А эти?» «В этом замке ужасно сухо, так что типа так получилось. У вас вырастают ноги, когда становится слишком сухо». «Конечно, а что?» Голову Загана пронзила пульсирующая боль, когда он услышал ответ Селфи. «Погоди, раз Мануэлла сказала тебе прийти сюда, значит, ты хочешь работать у меня?» «Ага, я слышала, что тебе не хватает рук». «Да, это правда, но, ты хоть что-то знаешь о магии?» «Неа, типа в моей голове ничего, кроме музыки», хвастливо заявила Селфи. «Что ж, это имело смысл, однако ему совершенно не нужна певица». Тем не менее, у него не оставалось выбора, а потому Заган указал направление, откуда она пришла. «В холле сейчас дворецкий, его зовут Рафаэль. Пойди и спроси его о работе. Если он ничего не предложит, просто сдайся и иди домой». Держать ее под боком, казалось, принесет больше хлопот, чем пользы, и все же ему не хотелось бросать одну из жертв того инцидента, а потому дать ей единственный шанс было лучшим выходом из ситуации. «Ура! Спасибо, мистер Архидемон!» Селфи подпрыгнула от радости, а наблюдавший за этим Заган вспомнил кое-что очень важное. «Погоди, ты сказала, что вышли с Нифи?» «Да, знаешь, куда она пошла?» «Ох, кажется, она направилась в сад». «Понял. Прими мою благодарность», — сказал чародей, после чего направился прямиком в сад. «Вау, мистер Архидемон только что меня поблагодарил». Он так и не заметил растерянный ответ Селфи. Часть 1. Добравшись до сада, Заган обнаружил одиноко лежащего зверя, свернувшегося калачиком под лучами теплого солнца. Тот громко промурлыкал, нежась на лужайке, но для кота он был немного. Нет, он был невероятно большой. На деле это был вовсе не кот, а крупный, с черным, как смоль, мехом лев. Сейчас он действительно похож на кота, а из всех людей Заган сильнее всех хотел погладить его густой мех. Этот раз не был ни исключением, но он пытался сопротивляться. В конце концов, ему было не до льва. Более того, это был кандидат в архидемоны, колдун по прозвищу Черный Клинок, Кимарис. «Кимри, Кимри», звала девушка, направлявшаяся к ним неуверенным шагом. Внешне она казалась неуверенным ребенком лет 10. Глаза сияли блеском янтаря, оттеняли их зеленые волосы, заплетенные в аккуратные косы, а одета она была в какой-то народный костюм, сочетавший в себе белый и кроваво-красный. Хотя самым странным атрибутом были драконьи рога, торчащие из головы. Это была приемная дочь Загана, Фолу. Ее истинным обликом было привидение Вальфар, бывший кандидат в архидемоны. «Ха-а, что случилось, юная леди?» — спросил Кимарис, оглядывая Фолу золотыми глазами. «Цветы в клумбе распустились. Пошли посмотрим». «Понятно. Что ж, пошли поглядим», — спокойно ответил лев, используя человеческую речь. Затем Фолу уселась на него, и они быстро удалились, будто ничего странного не происходило. Колеблясь в размышлениях, стоит ли это прервать, он вспомнил, что искал Нифи, а потому решил последовать за ними. Вскоре те двое остановились возле посадки с благоухающими розовыми цветами. «Они определенно прекрасно цветут, не так ли, юная леди?» «Это потому, что каждый день я даю им змеиную кровь». «Восхитительно! Не пора ли их собрать?» «Ага», Фолл утвердительно кивнула на его предложение. В ответ лев басовито зарычал. Со стороны это выглядело, будто свирепый хищник загонял в угол беззащитную девушку, но на ее лице не было и тени страха. Наоборот, она схватила едва раскрывшие бутоны цветы за стебель и потянула что есть мочи. Пока Заган недоумевал, корень растения уже был вне недр земли. «Ура-а-а-а-а-а!» — раздался истошный визг, от которого хотелось никогда не иметь слухового аппарата. Приглядевшись, можно было заметить, что это вовсе корень, а человек, а истошный крик шел из его рта. «Кимри, смотри, он огромный!» Удовлетворенно вздохнула Фолу. «Вы определенно хорошо за ним ухаживали. На секунду я подумал, что не смогу его обезвредить». Человекоподобный корень был настолько огромным, что Фолу пришлось взять его в две руки. Фактически он был размером с младенца, и был ничем иным, как корнем мандрагоры. Сие растение довольно часто используется в приготовлении зелья и в момент, когда его выдергивают, издает проклятый клич. Любой обычный человек, едва услышав этот визг, умирал, да и о чем можно говорить, если даже магов этот зверский вопль способен свести с ума. Кимарис, похоже, специализировался на магии звуков, по этой причине он был ответственным за защиту от подобной пытки. Не стоит беспокоиться, Кимри, мою ману ни за что не пробьет такой слабый писк, насмешливо заявила Фолу. Возможно, она и молода, но все еще оставалась драконом. Они обладают естественным сопротивлением к проклятиям и магии, так что отразить визг мандрагоры труда Фолу не составило. И все же не у всех здешних колдунов имеется сопротивление, как у нас с вами, юная леди. К тому же, они подчиненные сэра Загана, поэтому мы должны позаботиться об их безопасности. Вот для этого я тебя и взяла, Кимри. Весьма предусмотрительно с вашей стороны, юная леди. После двое повернулись к нему. Вам что-то нужно, сэр Заган? Ага, я ищу Нифи. Ну, я видел, как она шла в тронный зал. Кажется, искала вас, сэр Заган. Правда? Спасибо за помощь. Тогда пойду поищу в зале. Похоже, она тоже его искала, и они опять где-то разминулись. После того, как Архидемон поблагодарил Кимариса, он посмотрел на свою дочь. Очаровательная девочка баюкала мандрагору, точно ребенка. И для чего ты его используешь? Съем, не задумываясь, ответила Фолу, чем лишила отца дара речи. Понятно. Вкусная, очень вкусная, а еще в ней полной сладкой маны. Теперь, когда она это сказала, Заган вспомнил инцидент, когда поле мандрагоры, которое посадил один колдун, было разорено драконом. Это, конечно, не точно, но, возможно, мандрагора – любимая еда драконов. Что ж, рад слышать. Возможно, ты не наедаешься? С виду маленькая девочка, но ее истинный облик был достаточно громадный, чтобы на спине уместился всадник, пока она рассекает небеса. Неа, еда Нифи очень вкусная, и я ем более чем достаточно. Просто я слаба, а значит, мне необходимо увеличить запас маны. Она называет себя слабой, хотя ее сил достаточно, чтобы победить любого заурядного мага. Скорее всего, она хочет вырасти как дракон. Заган, хочешь попробовать? Протягивая огромный корень к нему, поинтересовалась Фолу. Может, позже, ответил Заган, после чего в последний раз погладил ее по голове, повернулся на каблуках и направился в тронный зал. Часть 2. По возвращению в замок он обнаружил Рафаэля и Силфи. Он понятия не имел, в чем она была виновата, но дворецкий держал за шиворот побледневшую и дрожащую Сирену. «Мой господин, у нас посторонний. Мне избавиться от нее или же вы предпочтете отдать эту девчушку вашим бестолковым подчиненным?» Рафаэль, хоть и не намеренно, но обрубил жизни почти 500 чародеям, так что он всегда создавал недоразумения, стоило пройти мимо. Силфи, напротив, была из тех людей, которые не слушают, что говорят другие. Ожидаемо, что они не смогли найти общий язык. Я должен был догадаться, что все закончится именно так, обычно он заметил бы такое сразу, но в этот раз не придал ситуации особого значения из-за поисков Нифи. А, похоже, Нифи подобрала ее. Найдешь работку, значит, планируешь здесь работать? Мне нельзя, можно, но я не гарантирую твое выживание в здешней среде. Еик, взвизгнула дрожащая в ужасе Сирена, но Заган кивнул, будто это не имело особого значения. Если мы предупредим, что она не ходячий корм или игрушка, то никто ее не тронет, тогда никаких проблем. А теперь я впечатаю ей в душу, что значит работать на архидемона Загана. Знаете, я лучше просто пойду домой, даже если останусь безработной. Серьезно, идиотка, ты уже служишь моему господину, так положи же свою чертову жизнь на его благо и работай. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ет. Он действительно сказал, что обучит всему, что ей понадобится для работы. Да, хоть Заган понимал реальный смысл сказанного Рафаэлем, все же решил промолчать и усесться на трон. Было бы неплохо развеять это недоразумение, но если она действительно планировала работать в его замке, то лучше бы привыкать. Поэтому он решил оставить все как есть. Едва его волнение начало усиливаться. «Мастер Заган, вы посреди чего-то важного?» Голос, мелодичный, подобно звону колокольчика, позвал его. Оторвавшись от своих дум, он обратил взгляд на источник этого голоса и увидел в проходе Нифи. Она была одета как обычно, в ультрамариновое платье с фартуком, костюм горничной, на шее висел громоздкий ошейник. Белоснежные волосы струились до талии, а глаза цвета лазури были похожи на безмятежное озеро. Острые ушки Нифи были отличительной чертой эльфов, но она была чем-то большим, чем просто эльф. На самом деле она являлась потомком древней расы, именуемой высшими эльфами, и в довершении женщиной, которую он любил. Ох, точно, Нифи же тоже искала меня. Возможно, хотела обсудить что-то очень важное. Итак, Заган потряс головой и ответил ей: «Не волнуйся, я закончил свои дела». «Понятно». Нифи склонила голову, удивляясь лицу Сильфи, на котором смешались слезы и сопли. «Мисс Нифи, спаси и меня, я нанял ее в помощницы Рафаэлю». На секунду после слов мастера лицо Нифи осталось безэмоциональным, однако кончики ушей радостно задрожали. Затем она хлопнула в ладоши. «Вам повезло, мисс Сильфи. Ты вообще типа слушаешь меня?» Сильфи тонула в отчаянии, спрашивая, остались ли у нее союзники в замке. «Все готовы для трапезы, но, возможно, вы желаете пообедать позже?» Рафаэль спросил Загана, игнорируя существование сирены. «Да, вы можете кушать без нас». Разумеется, он искал Нифи потому, что у него есть что обсудить. И поскольку обговорить он собирался на довольно деликатную тему, это могло занять много времени, а он не хотел заставлять других ждать. «Как пожелаете», приложив руку к груди, Рафаэль поклонился. «Похоже, ты искала меня», Заган поманил Нифи. Несмотря на то, что ему тоже было что сказать, он желал услышать ее первой. «Да, есть кое-что, о чем я бы хотела поговорить с тобой». «Понял. Присядь пока». «Хорошо», ответила она, подходя к трону, а потом плюхаясь ему на колени. Игнорируя сирену, застывшую от увиденного, Нифи склонила голову. «Вот так, отлично, это норм». Ум-хум-х. В его голове мелькнула мысль, что Сильфи пытается поднять шум, но, посмотрев в ее сторону, увидел дворецкого, заткнувшего сирене рот. По углам тронного зала было расставлено довольно много стульев, и все же Нифи без колебаний уселась к нему на колени. Она опиралась на носки, дабы не перегружать Загана, что тот находил особенно очаровательным. Однако его собственное лицо начало искривляться от ощущения мягких бедер девушки. Кажется, Нифи ведет себя более избалованно в последнее время. После инцидента с Бифрансом она потеряла всякую сдержанность, и сомнений на этот счет, похоже, не осталось никаких. Пребывая в удовольствии от происходящего, он сердечно кивнул Рафаэлю, после чего дворецкий взял сирену, и они удалились из тронной. «Черт возьми, мистер Архидемон довольно внимательный парень, нам не дано понять безграничную заботу нашего господина. И что, ты уверен, что она безграничная?» Сильфи громко возмущалась, но вряд ли это было как-то связано с ним. После того, как двое скрылись из виду, Заган посмотрел на Нифи. Она накручивала свои волосы на палец, и казалось, будто она чем-то обеспокоена. Ее заостренные уши то падали, то возвращали свою форму ради того, чтобы опять упасть. Очевидно, она набиралась смелости поговорить, но, видимо, каждая попытка оканчивалась неудачно. Может, попробовать ее успокоить? Он не торопился. Нет, просто хотел подбодрить любимую девушку. Побеспокоившись некоторое время, он взял прядь волос, с которой возилась Нифи, и попробовал ее причесать. А, ушки эльфийки встрепенулись от удивления, и она уставилась на Загана, явно не ожидая такого жеста. И, честно, сам он тоже не мог объяснить причину действий, поэтому двое просто молча уставились друг на друга. А вблизи ее волосы действительно кажутся прозрачными. Какие красивые, выцвели и стали практически прозрачными. Наверное, они выглядят белыми, потому что обычно уложены. Нифи опустила голову, будто обдумывала что-то, а затем кивнула, точно ей пришла гениальная идея. Затем она облокотилась ему на грудь и начала щекотать шею парня кончиками волос. А, что происходит? Не мне жаловаться, но, в любом случае, Нифи была безумно милой, когда пыталась сделать это с ужасно серьезным лицом, потому ее хотелось крепко-крепко обнять. Однако Заган просто откинулся на спинку трона, играя с волосами своей возлюбленной, пока та продолжала щекотать его шею. С того самого момента, как они начали ласкать друг друга, В комнате повисла неловкая тишина, и первым решил заговорить. «Заган, щекотно, мне прекратить?» «Нет, все хорошо, продолжай». Сам он не мог сказать, что именно было хорошо, но, определенно, ему не было плохо. Скорее, комфортно и тепло на душе. Какое-то время они просидели так, после чего Нифи наконец собралась с мыслями и смогла заговорить. «Мастер Заган, по правде говоря, у меня есть к вам серьезная просьба». Нифи впервые просила о чем-то, поэтому была очень формальна. Потрясенный этим мастер напрягся и кивнул в ответ. «Хаэм, я слушаю». Услышав ответ, девушка сделала глубокий вздох. Ощущение от выпеченной груди в сочетании сладкого дыхания заставило юношу рефлекторно обхватить ее спину. Тело ее пробило нервной судорогой, но она продолжила. «Позволите ли вы ненадолго покинуть вас?» Такая просьба наверняка должна была повергнуть Загана в депрессию. Тем не менее он перешел сразу к делу, а на его лице не читалось и намека на волнение. «Понимаю. Значит, хочешь исследовать деревню эльфов?» От недоумения она глотала ртом воздух, думая, что архидемон прочитал ее мысли. «Как вы узнали?» «Я понял это, едва взглянув на тебя». Вот как выглядела Нифи озадаченно. Впрочем, ушки ее стояли, а значит, она успокоилась. «Я имею в виду, что изначально хотел отправиться туда вместе с ней. Прошел почти месяц с той встречи с Бифрансом, тогда они и узнали, что Нифи была высшим эльфом. Вдобавок небесный язык, который могла понять только девушка, на самом деле оказался письменами высших эльфов. Эти открытия определенно вызвали у нее желание рвануть из замка. Как бы то ни было, ей пришлось остаться, чтобы делать домашние дела, пока новые подчиненные не смогут с ними сами управиться. Ее уши подергиваются, она точно чем-то обеспокоена. Заган хотел исполнить ее желание как можно скорее, но он не привык полагаться на других. Прошло некоторое время, но парень понял, ему не стоит беспокоиться о чародеях. Эта мысль и была причиной его небрежного ответа. «Думаю, сейчас самое время отправиться туда и взять тебя с собой, Нифи». «Взять меня с собой, значит ли это, что вы тоже туда отправитесь, мастер Заган? Я просто не могу отправить тебя одну, когда вокруг ошивается кто-то вроде Бифранса». Он бросил взгляд в сторону двери, куда ушел Рафаэль, и продолжил. «Как удачно, мои подчиненные послушны, ничего не случится, если мы оставим замок в надежных руках Рафаэля. Раз уж они собирались отправиться в затерянную деревню, замок лишается своего правителя, и только Рафаэль может справиться с подобной должностью. Вы все предвидели, не так ли, мастер Заган?» «Не все. Я последую за вами. Неважно, куда вы направитесь, неважно, где это. Пожалуйста, позвольте пойти с вами, мастер Заган». «А обязательно», — он преувеличенно закивал, и его вдруг осенило. «Родина Нифи. А, возможно, это место было наполнено ничем, кроме болезненных воспоминаний его любимой, но сама идея посетить место, где она выросла, заставляла его радоваться. Вот так семья Загана отправилась на родину Нифи. Часть 3. ХММФ. Значит, это замок, где живет Нифи». Одинокая девушка парила над замком Загана. Волосы ее отливали серебром, а глаза сияли, словно луна. Смуглая кожа темного эльфа, одета довольно откровенно. Кроме того, лицо ее удивительно похоже на лицо Нифи. Ее звали Нифтирас, и она была служанкой архидемона Бифранса, высшим эльфом, который ненавидел Нифи. Нифилия, та, чье лицо было похожим на ее. Даже если они обе принадлежали к высшим эльфам, Бифронс оценивал Нифилию дороже. И это заставило тлеющие в сердце Нифтирас угли ненависти разгореться с новой силой. Если бы она сейчас неожиданно атаковала, даже архидемон не смог бы защитить Нифи. И сейчас представилась идеальная возможность для засады. Однако, что за везучая женщина? Нифтирас не смогла убить Нифи. Если бы она сейчас реализовала свой умысел, не смогла бы достичь главной цели. Вот почему все, что ей оставалось, раздраженно пялиться на замок. «Как только я доставлю это, больше не придется приближаться к сей надоедливой крепости». Вокруг ее руки было что-то обернуто. Перед глазами простиралось несчетное количество мощнейших барьеров, умело расположенных по всей территории замка. Основой магии являлись магические круги. Читая гримуары и используя полученные знания, можно было их улучшить. Примечательно, что барьер, поставленный Заганом, включал в себя также окружающий лес и был вплетен в его структуру. Расположение деревьев и ручьев было довольно легко использовать, но даже тени, отбрасываемые солнцем и луной, звук ветра, гуляющего по лесу, Все это было частью магического круга. Другими словами, сама структура менялась в зависимости от времени суток или направления ветра. Поэтому ни один метод прорваться внутрь не сработает дважды. Это был поистине ужасающий барьер, у которого не было слабостей. Противно признавать, но это действительно искусное колдовство. Нефтерас, учившаяся магии у архидемона Бифронса, не была способна скопировать такое. Оно действительно было воплощением мощи Загана. Невольно она восхищалась им. Под куполом всего произведения искусства сновала кучка магов. Похоже, это были подвластные Загану чародеи, и ни один из них не заметил врага в небе. Если бы она просто бросила свою посылку, смогла бы улететь, но... Гррр, размышляя о своем, она почувствовала на себе жажду крови. Посмотрев вниз на крепость под ногами, девушка приметила старика, раздающего приказы колдунам. Если воспоминания верны, им был бывший ангельский рыцарь, Рафаэль. Ну, полагаю, архидемон нанимает не только идиотов. Теперь, когда ее заметили, выбора не оставалось. Нефтерас высвободила свою ману, отчего на поверхности барьера пошла рябь. Хоть Заган и превзошел ее как маг, область барьера все равно была огромна, ведь покрывался не только замок, но и весь лес, потому на стыках он был похож на человеческие суставы, такой же хрупкий. Так что дыр, которых большинство врагов не смогли бы почувствовать, не быть не может. Заставив его вибрировать, она обнаруживала эти дыры. Так эльфийка юркнула в одну из них и спустилась к крепости. Вид ее, когда она выпустила поток маны и нагло проникла на территорию, был просто величественен. Однако вместо самодовольной ухмылки на лице выступали капельки пота. Быстрее, надо вернуться до того, как он поменяет структуру. Нефтерас понимала, что едва ветер сменит направление, как она окажется в ловушке. В конце концов, попадание сюда было схоже с вдеванием нити в игольное ушко. Малейшее дуновение могло все испортить. В такой ситуации не стоит торопиться. Однако проникновение на секунду раньше стоило огромных усилий. Потратив столько усилий на барьер, девушка наконец осознала, насколько же серьезным противником был архидемон Заган. Вскоре, заметив ее, маги начали поднимать голос. «Ты же слуга Бифронса. Что собираешься делать? Успокойтесь. Эта чародейка сильна. Если вздумаете атаковать, она не оставит и мокрого места». Нефтерас приземлилась перед Рафаэлем, едва не раздавив шумевших колдунов. И он, самый сильный среди них, чего? Вряд ли он был сильнее, чем она. Однако Заган держал его при себе. Нефтерас не могла позволить себе расслабиться. Наблюдая за ним, девушка натянуто улыбнулась и властно смахнула свои серебряные волосы. Затем решительно заявила кое-что, чем шокировала всех. Я пришла вернуть мантию Загана, но... Все разом облегченно вздохнули. Опять грибанное недопонимание, ты могла бы зайти через дверь как нормальный человек. Теперь я задумываюсь, разве она не из такого типа девушек? Ха-ха, МХМ, она просто не умеет честно выражать эмоции. Да, это так, она наконец признает, что хочет поладить с маленькой Нифи. Что ж, учитывая доброту Нифи, она точно захотела провести с ней немного времени. Точно утратив интерес к гостье, колдуны вернулись к своей работе. Нефтерас впилась глазами в сторону чародеев, которые говорили, что им вздумается, и, хоть лицо ее было совершенно спокойно, кончики ушей окрасились в красные и дрожали. Смерив эльфийку холодным расчетливым взглядом, Рафаэль резко повернулся к ней спиной. «За мной!» Она хотела побыстрее вернуть плащ и поспешить домой, но гордость не позволяла повернуть назад сейчас. Итак, Нефтерас неохотно последовала за дворецким. Место, куда они пришли, было похоже на гостиную. Рафаэль выдвинул стул и пригласил ее присесть, после чего отправился готовить напитки. Вскоре мужчина вернулся и подал девушке чай, аромат которого успокаивал. «Ваш напиток». «А, спасибо». Девушка, не задумываясь, кивнула головой в знак благодарности. Вежливое поведение Рафаэля застигло ее врасплох. Тот что-то пробормотал и поставил на стол печенье к чаю. «Прежде чем ты что-то скажешь, предупрежу, моего господина сейчас нет, то есть он не здесь, именно». Не в силах скрыть свое замешательство, она спросила еще раз. «Тогда, что это было? Мне был отдан приказ оказать вам минимальное гостеприимство, разве он не имел в виду? Перехватить и атаковать меня, идиотка, мой господин джентльмен, он ни за что не позволит гостям уйти с пустыми руками». Не в силах понять, что он говорит, Нефтерас быстро моргала, а острые ушки била легкая дрожь. «Но только что разве не ты гневно смотрел на меня, пока я была в воздухе? Если бы кто-то подозрительный висел над тобой, ты бы не насторожилась? Подозрительный, говоришь, разве мы не встречались до этого? Я не волшебник, нет и шанса, что я различу чье-то лицо с такого расстояния, покачивая головой, ответил Рафаэль. Это, ну, извини, я не заметила, не стоит обращать внимание, лучше пей свой чертов чай, пока он не остыл. Спасибо, лицо Нефтерос оставалось растерянным, когда она брала чашку. Я все еще, их враг, не похоже, что мастер Бифронс извинился. Хозяин Нефтерос скорее умрет, чем склонит голову. Бифронс был из тех, кто никогда не извиняется. Впрочем, для архидемонов это в порядке вещей, и Заган, похоже, это понимал. Иначе почему к ней отнеслись так тепло? Он серьезно приказал угостить врага, а не уничтожить их? П.П. Короче, в оригинале игра слов. Развлекать звучит как Танашима Серу, а уничтожить разбить их Сариратасу. Вот она и подумала, ему послышалось. Опять недопонимание с дедом. Она решила попробовать печенье на вкус, пока обдумывала свою теорию. Это вкусно. Понравилось? Думаю, да. Это ты их сделал? Верно. Девушка невольно выдохнула. Сначала ей казалось, что печенюшки отравлены, но на деле вся опасность заключалась лишь во вкусе. И печенье, и чай были настолько потрясающими, что Нефтерос была просто ошеломлена. Как настолько жуткий мужчина смог приготовить такую вкуснятину? Его лицо казалось достаточно пугающим, чтобы заставить магов броситься на него в порыве страха. Она просто не могла представить его, готовящим сладости на кухне. Нефтерос ничего не знала о том, как делают выпечку, так что и уверенности, что она могла бы сделать нечто настолько вкусное, у девушки не было. С другой стороны, эльфийка подумывала испечь что-нибудь отвратительное, чтобы поиздеваться над Бифронсом, но, скорее всего, архидемон сразу поймет ее план, так что любые усилия будут напрасны. Позаботилась Нефтерос и о том, чтобы на мантию Загана, которая лежала у нее на коленях, не попали крошки, а сама продолжала расспрашивать Рафаэля, кушая печенье. Так куда он ушел? На родину леди Нефи. Слышал, на драконе путь туда займет день. Они вернутся как минимум через 3 дня, точнее сказать не могу. Вот как, Нефтерос уставилась на плащ.